Ван Цзы, застелив хозяину ложе, улегся подле него на полу и сразу же уснул. Сюй Цай стал раздеваться, собираясь последовать его примеру. Улегся и тотчас почувствовал какое-то неудобство, будто что-то ему мешает. Где ж тут заснешь? Лампа, прикрепленная на стене, продолжала мерцать. Юноша, поднявшись с ложа, откинул циновку и под ней обнаружил матерчатую сумку. Развязал и видит внутри парчевый мешочек, а в нем кучка жемчужин. Пересчитал их целая сотня. Сюй Цай положил их в дорожный сундучок и снова улегся. Забрежил рассвет. Ранний туман опустился на заброшенные пустыри, степь едва розовеет в первых лучах зари. Крестьяне с мотыгами выходят в поля, меркнет луны сияние, окутана тьмой земля. Ткачиха уже проснулась, челнок на станке стучит. Трепещет небесный полог, солнце ворон вот-вот взлетит. Спит пастушонок, позабыв, что вставать пора. Торопятся женщины, шелкопрядов кормят с утра. Пес дровосека играет у хижины, слышен лай за версту. Сладко дремлет отшельник-монах в своем отдаленном скиту. Рассвело. Сюй Цай встал с постели и умылся. Ван Цзы принялся складывать пожитки, а Линь вышел из комнаты, чтобы найти хозяина. «Кто передо мной спал в этой комнате?» — спросил он. «Какой-то богатый купец», — ответил хозяин постоялого двора и назвал имя. «Как?» — воскликнул юноша в удивлении. «Да это же мой старый друг. Какая жалость, что мы разминулись». И, взглянув как-то по-особенному на хозяина, добавил, «Если он снова появится здесь, вели ему ехать в столицу. Скажи, что Сюй Цай Линь Цзы, он же Линь Шанифу, проживает сейчас при училище в помещении Гуаньдэньчжай, в кабинете проникновения в истину. Непременно скажи ему, не забудь». Он заплатил деньги за постой и, простившись, пошел вслед за слугой, который с узлами на коромысле был уже где-то впереди. Всю дорогу Сюй Цай с беспокойством думал о том, что хозяин, может быть, может забыть о его наставлении, а потому приказал челядницу на стенах домов, мимо которых они проходили, наклеить такие записки. «Я, Линь Цзы из Цзяньнаня, науку, проходивший в столичном училище, сообщаю своему другу Юань Джу, что он может найти меня в кабинете проникновения в истину. Такой-то день и месяц такого-то года». Через несколько дней Сюй Цай был уже в училище, где, отметив, как это было положено, свое прибытие после отпуска, сразу же приступил к занятиям. Надо вам знать, что мешочек с драгоценностями, как оказалось, оставил один богатый купец по фамилии Джан. Пропажу он обнаружил на торге, куда приехал продавать жемчуг, и пришел в ужас. «Горе! Горе!» — закричал он дурным голосом. «Сколько труда я положил, чтобы за долгие годы собрать этот жемчуг, и вот на тебе, все потерял. Что скажу я жене, своим детям? Они ни за что не поверят». Купец стал вспоминать, где его угораздило потерять драгоценности, но так и не припомнил. Тогда он решил пройти старым путем и расспросить на постоялых дворах да в гостиницах. Нашел он и то заведение, где останавливался Линь. Спросил о пропаже гостиничного слугу. «Ничего об этом я не знаю», — ответил слуга. Купец обратился с таким же вопросом к хозяину. «Скажи, кто после меня ночевал в той комнате?» «Ах, запамятовал совсем», — воскликнул хозяин. «Как вы ушли, поселился здесь один молодой господин. Проспал ночь, а поутру снова двинулся в путь. Перед уходом он сказал мне, что если кто-то будет о нем спрашивать, то пусть ищут его в столичном училище, помещение, которое зовется Гуаньдайчжой, а кличут его будто Линь Цзи. Такой ответ показался купцу странным. Но он промолчал, а про себя подумал. А может, этот человек и подобрал мой жемчуг?